Цветы. Колокольчик. Вот он, темно-голубой колокольчик майский. Он качает головой, голосочек райский. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, слышен нежный его звон. Герань. Проснулся я в такую рань, гляжу, цветет моя герань. Ах, алые цветочки, вы любы мне и точка. Еще посплю часок-другой, герань теперь всегда со мной. Ландыш, ландыш белоснежный, трогательный, нежный, на оттаившей земле шлет привет волшебный мне.